Я резко открыл входную дверь квартиры, перехватил протянутую руку развитого пустыша, или точнее, пустышки, заломил ее в сторону и, коротким ударом в подбородок, сломал бывшей женщине шею. Переступив через труп, он вышел в подъезд. Следом шел парень, крепко сжавший губы, бросил короткий взгляд на окровавленное лицо молодой женщины, и ничего не говоря поспешил за Яром. «Значит так, начал Яр инструктаж, я перепрыгиваю забор и открываю для тебя входную дверь на проходной в воротах. Ты заходишь и дальше идем к иммунной, нейтрализуя всех по пути. Я могу тоже перелезть через забор», — возразил парень. «Зачем эти сложности? Лаборатория имеет аварийный генератор. Сейчас на ее территории введен параноидальный режим охраны. Забор под напряжением». Яр указал на отдельные секции, идущие вдоль всего периметра, укрепленные на изоляторах. «Ночью, наверное, хорошо видно коронное свечение на ограде. Короче, смотри туда». Яр показал на бетонный куб проходной, встроенный в ограждение возле ворот. «Как только дверь шевельнется, сразу мчись к ней. Я подстрахую». Взяв небольшой разгон, Яр перепрыгнул с крыши гаража на подстриженную лужайку внутри ограды, преодолев при этом расстояние метров 30. Сразу было заметно, что внутри ограды территория была обустроена по западному образцу. Это резко выделялось на фоне мусора и разбитых грунтовок, идущих вдоль гаражей. Не спеша добравшись до проходной, Яр зашел внутрь. Пустыш в форме охранника попытался на него напасть. Уже привычным движением, уведя протянутые к нему руки в сторону, Яр свернул бывшему охраннику шею. Следуя указаниям духа, он разблокировал механический запор на двери, приоткрыл дверь и выглянул наружу. Пор уже вовсю бежал в его сторону. Пустыши находились достаточно далеко и опасности не представляли. «Яр слева!» – завопил дух, одновременно выдавая картинку выметнувшегося из кустов спидера. Тот несся к точке перехвата, видимо, инстинктивно рассчитав траекторию парнишки. Яр внимательно наблюдал за разворачивающимся действием и только в самый последний момент скомандовал. «Пор, лег!» – раздалось из радиоприемника, закрепленного на груди парня. «Наверное, сказалось то, что именно эту фразу Яр проговаривал совсем недавно. Она успела закрепиться в подкорке, потому что пор действительно лег. Прямо на бегу он упал на живот, проехавшись грудью по засохшей грязи. Спидер, не ожидавший такого маневра, запнулся об жертву и полетел прямиком на ограду. Раздался громкий треск. Тело зараженного затряслось в конвульсиях, источая при этом легкий дымок. «Неслабую они мощность на ограде поддерживают», — уважительно произнес дух. «Пор, вставай и бегом ко мне», — скомандовал Яр, надеясь, что приемник воспроизведет его слова. Он уже привык к тому, что дух сам правильно определяет, когда обращение предназначается лично ему, а что стоит озвучивать через динамик. Накрылся динамик в приемнике. «Не слышит он тебя», — прокомментировал дух стоящую тишину. Пор лежал, уткнувшись лицом в землю, и делал вид, что его здесь нет. Яр открыл дверь пошире и осмотрел стену возле двери. Потом ткнул пальцем на зарешеченное переговорное устройство. «Понял», — ответил дух и уже через обнаруженный динамик позвал парня. «Федор, подъем, а то еще кто-нибудь о тебя споткнется». Пор поднял голову и посмотрел в сторону Яра. Тот активно замахал рукой, подзывая парня. Поднявшись, Пор поплелся в его сторону замученной проходной. «Быстрее!» — окликнул его теперь голос Яра. «Ты не на прогулке. Сопли подтирать и зеленкой мазать разбитую коленку тебе никто не будет. Сожрут раньше. Дух, проверь, у охранника рация должна быть», — добавил он мысленно. «Есть. С ушной гарнитурой скрытого ношения. В принципе, одной гарнитуры хватит. Для ее работы мощность большая не требуется», — сказал дух. Яр затащил все так же медленно ковылявшего парня внутрь и отпустил дверь. Она автоматически закрылась, и замок заблокировался. Нагнувшись, Яр снял гарнитуру с трупа, отцепил от нее провод и, не обращая внимания на недовольное выражение лица, закрепил ее парню на ухе. «Слышишь меня?» – спросил он. «Слышу», – буркнул Пор. «Вот и хорошо. Приемник больно громко орал на всю округу, а нам это чаще вредно, чем полезно». Яр снял обломки приемника, который прямо динамиком напоролся на острый камень, отряхнул немного одежду парня. «Дуться будешь в безопасном месте», — жестко произнес Яр. «То, что ты мордой по камням проехался, ерунда, по сравнению с вырванным горлом. Запомни это на будущее. Я тебе не мамка и не нянька. В дерьме мы оба будем плавать одинаково, и только от тебя зависит, как высоко из него будет торчать твоя голова. Я научу всему, чему смогу, но трястись над каждым твоим ушибом или ранкой я не буду». Я развернулся на выход из проходной. Пошли еще одну проблему спасать, на мою бедную пустую голову. Глава 16. Входная дверь в здание была закрыта на обычный электронный замок с магнитной картой. Эту проблему дух решил не напрягаясь. В коридорах горело освещение. Один зараженный в форме охранника поедал труп недалеко от входа. Он даже не обратил внимания на открывшуюся дверь. «Тихо, этот гад уже отъелся», — сказал я Арпору. Паренек и сам замер, увидев крепкого человека с развитой мускулатурой. Но больше его напрягало то, что именно этот мужик ел. Яр аккуратно освободил меч и тихонько подкрался к зараженному. Коротко размахнувшись, он отсек пустышу голову. Крупные капли крови попали на грудь Яра. «Теперь понятно, почему ты весь в крови был», — произнес сзади Пор и зажал нос. «Ну, Иванища, а ты думал, мне удовольствие доставляет окровавленным ходить?» Яр подобрал более-менее чистую тряпку с пола и попробовал удалить крупные брызги крови со своей одежды, но только сильнее их размазал. «Там, где много трупов, всегда вонища. Пустыши вдобавок навык пользоваться туалетом теряют напрочь. Гадит под себя прямо на ходу. У охранника Глок 29 с двумя запасными обоймами», — сообщил дух. «Парню пока с таким не совладать, а ты даже не заметишь его отдачу. Это под 10-миллиметровый патрон, который, — уточнил Яр, — он самый. Крупного зараженного должен остановить. Не элиту, конечно, но тоже неплохо для пистолета. И зачем им в лаборатории такие пушки?» — удивился он, наклоняясь над обезглавленным трупом и снимая с него ремень с кобурой. «Хотя для такой накачанной стероидами туши в самый раз. Дух, как там наша свежачка, или свежуха?» Засовывая добычу в рюкзак, сменил тему разговора Яр. «Сидит она, вроде бы в сознании, но споровое голодание, как его называют местные, уже зашло далеко. Чего ты так грубо о женщине говоришь? Не замечал за тобой такого раньше. А ты раньше с такими не сталкивался. Можешь вскрыть файлы на их компьютерах. Наверняка они здесь исследования на людях проводили и опыты на них ставили», — зло ответил Яр. «Я имел дело с такими учреждениями в начале службы. Проводили зачистку, когда Амир отказались давать доступ по официальным каналам». Яр целенаправленно шел по коридору, не обращая внимания на едва слышные стуки в запертых лабораториях, встречающихся на пути. В прозрачное окошко одной из них он заглянул ради любопытства. Пустыш со стеклянным взглядом монотонно долбил в дверь. Вряд ли он чувствовал запах, идущий от Яра. Скорее реагировал на звук шагов парнишки, так как Яр по привычке старался двигаться бесшумно. «Есть у меня такая информация», — подтвердил дух. «Ваша служба тогда два подобных комплекса зачистила и уничтожила. После этого американцы быстро свернули свои лаборатории на вашей территории. Слишком много интересной информации получили следователи во взятых неожиданным штурмом комплексах. Им пригрозили обнародованием этой информации. Не знал таких подробностей». Яр подошел к лифту. «Лучше ножками», — посоветовал дух. «Здесь мудреная система блокировки. Если разблокирую лифт, тогда все двери на лабораториях откроются». Яр, а следом за ним и Пор, начали спускаться по лестнице на подземные этажи. Встречающиеся толстые двери, запертые на электронные замки, не были так сильно интегрированы в систему защиты, как лифты, и дух их легко открывал. «Мы, рядовые исполнители, ведь думали, что они наших решительных действий напугались», — продолжил между тем Яр. «Не без этого, но в основном их крепко прижали информацией. Поэтому они убрали все лаборатории не только из России, но и из ближнего зарубежья. Вот видишь, а в этом мире они спокойно строят биологические лаборатории в центре города». Опять разошелся Яр. «Ты узнал, чем они здесь занимались? Зачем? Только энергию зря тратить. Нам от этой информации пользы все равно никакой», — с явным недоумением ответил дух. «Наличие многочисленных и хорошо оборудованных лабораторий я и так прекрасно вижу. Обнаружил небольшой запас золотых изделий у одного из сотрудников, припрятанный на рабочем месте. Это нам пригодится, а информация? Даже для себя я ничего нового не рассчитываю у них найти. Был бы это более развитый мир, тогда другое дело. Ты прав», — немного успокоился Яр. «Это уже не наша война. Да здесь и воевать-то ни с кем. Только пустыши есть в комплексе. Сидят по одному в запертых лабораториях. Если их двое было на момент обращения, то к данному моменту тоже по одному в живых осталось», — хмыкнул дух. «Сильный пожирает слабого. Вершина развития капитализма», — с иронией добавил он. «На минус втором этаже, который им и требовался, В коридоре стали попадаться трупы с огнестрельными ранениями. Особенно много их было рядом с нужной им дверью. У них тут знатная перестрелка была, высказал Яр очевидную мысль. Многие убитые имели при себе оружие. У некоторых пояс с кобурой был одет поверх лабораторных халатов. Но когда их убивали, воспользоваться имеющимся оружием они даже не пытались. Часть из них обратилась раньше, сказал, долго молчавший до этого, Пор. Почему они все с оружием? Это же ученые. Протокол безопасности при чрезвычайной ситуации, наверное, ответил, немного подумав, Яр, и у всех блоки. Сомневаюсь, что кто-то из них умел из такого стрелять, хотя у женщин более легкая и менее убойная модификация. Похож на Глок 28. Зачем тогда каждому раздали? Застрелиться с гарантией, хмыкнул Яр, или кто-то отмывал деньги. Глок 29, который я забрал у охранника, в моем мире не был принят на вооружение ни одной службой. Слишком сильная отдача и избыточная энергия пули для человека, но их уже успели наклепать. Вот чтобы они не лежали мертвым грузом, эти пистолеты пристроили в качестве штатного оружия в далекой дикой стране. Я так и понял, что про застрелиться ты пошутил, не смело улыбнулся Пор. А я не шутил, серьезно ответил Яр. Ты просто не знаешь, что это за лаборатория была. Здесь изучали очень опасные вещи, большей частью запрещенные всякими конвенциями. И мрачно добавил, сменив тему, оружие соберем на обратном пути. Пошли спасать несчастную. Если ты так не хочешь ее спасать, то почему идешь? Спросил парень. Пусть сама выкручивается. Помощь-то я ей должен. Хотя бы в начале. Негласное правило Улья – помогать свежакам, если они попались на пути. А негласные правила зачастую более важны, чем те, что записаны на бумаге. За их неисполнение спрашивается с нарушителя по высшей мерке. Кем? Судьбой, Богом, мирозданием. Не все ли равно, если правило утвердилось в таком жестоком мире, как этот, то для этого должны быть веские причины. Яр помолчал и поинтересовался у духа. Наша пострадавшая, нам лишних дырок не наделает в организме. Я смотрю, здесь у всех оружие есть. Она забилась в угол и уже мало чего соображает, ответил тот. Но все-таки будь поаккуратнее. Пистолет у нее в руке, заряженный, снят с предохранителя. Думаю, последних пустышей она сама убивала. Судя по нагару в стволе, успела расстрелять несколько магазинов. Яр подошел к двери, за которой находилась женщина. Дух показал, что она забилась к стене, спрятавшись за дальним столом. Помещение раньше принадлежало офисным работникам, судя по обилию бумаг. «Не входи, пока не разрешу», — приказал Яр парню. Сам же тихонько приоткрыл дверь, отчего она предательски заскрипела. «Убить завхоза за такое разгильдяйство надо», — выругался Яр. «Думаю, ты опоздал», — хихикнул дух. «Жаль, что его убили по другой причине». Тихонько подойдя к нужному столу, он заглянул за него. Женщина лежала, привалившись к стене, и глубоко дышала. Иногда по ее телу пробегали судороги. При этом она умудрялась оставаться в сознании, так как, почувствовав чужое присутствие, она открыла глаза и уставилась на Яра. «Дух, динамик!» – завопил мысленно Яр, так как понял, что вслух ничего сказать не может. «Нету ничего!» – обрадовал тот его. «Даже в компьютерах спикеров нет!» «Млять!» – выругался Яр. Женщина следила за каждым его движением, хотя видела лишь лицо, прикрытое балаклавой и лыжной маской. Ее рука судорожно тискала пистолет, лежащий на коленях. «Она может выстрелить!» – предупредил дух. «Я все равно быстрее!» Яр показался весь из-за стола и поднял руки в примиряющем жесте. «Пор, иди сюда, будешь в роли переговорщика выступать, больше некому», — позвал он парня. Опять заскрипела входная дверь, с той стороны раздалась шаркающая походка Пора. Женщина тем временем перестала разглядывать лицо Яра и опустила взгляд ниже. Ее глаза расширились от ужаса. «Фуцкингшит», — выдохнула она. В следующее мгновение Яр увидел дуло пистолета, направленное ему прямо в лоб. А палец женщины уже нажимал на спусковой крючок. Он резко дернулся в сторону, уводя голову с линии огня, но не успел. Брызнули очки зеркальными осколками, а Яра откинула назад, попавший в глазницу пулей. Когда начался этот кошмар, Гвен пребывала в переходном боксе и собиралась входить в камеру повышенной биологической защищенности для работы с опасным вирусом. Его модифицированная структура обладала крайне коротким инкубационным периодом, повышенной летальностью, но слабой устойчивостью к внешним воздействиям. Вирус был перспективным, но требовал доработки. Именно этой работой занималась Гвен, получая жалование от Минобороны США. В этот момент начала подниматься туманная дымка по всему помещению. То же самое творилось за стеклами камеры. Гвен показалось, что туман появился даже внутри ее защитного костюма. Послышалась вибрация запускающихся мощных дизелей, расположенных на техническом этаже. Мощные источники бесперебойного питания не дали электричеству пропасть ни на одну секунду. В результате прекращения подачи энергии от внешних источников лабораторный комплекс перешел на автономное питание, но все защищенные камеры и хранилища биообразцов оказались заблокированы. Теперь работа в них будет продолжена только при восстановлении хотя бы двух линий внешнего энергоснабжения из четырех. Тогда она в первый раз обрадовалась, что не успела войти камеру. В противном случае она бы застряла в ней на неизвестно сколько времени. Туман рассеялся так же внезапно, как и появился. Гвен показалось, что она видела молнии за стеклом бокса, но списала эти видения на стресс от сложившейся ситуации. Второй раз она обрадовалась этому происшествию, когда проходила процедуру снятия защитного костюма. Автоматика обнаружила в нем повреждения и отказалась выпускать Гвен из бокса до окончания суточного карантина. Хотя она не вступала в контакт с вирусом, но протокол действий был одинаков на все случаи. Как по протоколу одел, так по протоколу и снимай. Что ты делал в промежутке между двумя этими действиями, автоматику мало волновало. Точнее, совсем не волновало. В переходном боксе условия были подходящими для ожидания. Кушетка, относительно нормальная еда из герметичных пайков, вода и туалет замкнутого цикла. В камере у нее был бы только защитный костюм и, как стало известно сейчас, к тому же поврежденный. Ее ассистентка по внутренней связи сообщила, что всех собирают в общем зале для важного объявления. Разведя руками и улыбнувшись, Гвен сказала, что ее это не касается, поэтому она лучше полежит, а Дебра может сходить и потом ей все пересказать. Глянув через толстое стекло на упорхнувшую помощницу, Гвен улеглась на кушетку и незаметно для себя уснула. Дебра, разбудившая ее, выглядела очень взволнованно. С трудом оторвав тяжелую голову от подушки, Гвен подошла к переговорному устройству. Происходит что-то страшное, электричества так и нет, связи тоже никакой нет, даже через спутник. Одна машина охраны попыталась доехать до соседнего города, но неожиданно попала в такой же туман, как был у нас, и связь с ними пропала. Дебра волновалась и не знала, куда деть руки. И еще, у всех отмечается головная боль и нарастающая жажда. Как такое возможно? Спросила Гвен, тоже почувствовавшая жажду. Это не может быть заражением биологического характера. Я же нахожусь в герметичном боксе. Не ты одна, добавила Дебра. Многие сотрудники в данный момент пребывают в камерах повышенной защиты, но они испытывают те же симптомы. Ассистентка замялась и продолжила. Те из сотрудников, кто оказался в камерах, выяснили, что все зараженные подопытные начали ускоренно выздоравливать. Повторное заражение ни к чему не приводит. Независимо от дозы патогена, организм подопытных не заболевает. Срабатывает не иммунитет, а какая-то неизвестная составляющая. Тогда, что со всеми нами происходит? Если это не заражение, удивилась Гвен известием. Пока непонятно, но создали несколько групп из свободных сотрудников для изучения этой проблемы. Ассистентка слабо улыбнулась и похлопала себя в районе пояса. Гвен пришлось подойти ближе к окошку, чтобы увидеть, что у нее там такое. Еще, всем раздали оружие, на непредвиденный случай. Чему ты радуешься, дурочка? Вспыхнула Гвен. Так хочется повоевать, или член давно в руках не держала и думаешь, что пистолет его заменит? Ваш пистолет я положила на стойку возле выхода из бокса. Не забудьте надеть его, когда закончится карантин. Холодно произнесла Дебра, обидевшись на начальницу. Жажда нарастала сильнее и сильнее. К тому моменту, как автоматика открыла дверь, Гвен уже не могла пить. В нее просто не влезала вода. Голова трещала, как с дикого бодуна. Даже легкое потряхивание появилось в организме. Русские нашли способ заражать похмельем дистанционно. Неожиданно пришла ей в голову гениальная мысль. Но я знаю, как это можно вылечить. Не обращая ни на что внимания, она дошла до шкафчика первой помощи. Трясущимися руками Гвен нашла алкаминус и вытряхнула из упаковки сразу три таблетки. С трудом она набрала полстакана воды из-под крана и бросила туда быстро растворяющееся лекарство. Через минуту пузырение закончилось, и Гвен залпом влила в себя раствор, присела прямо на пол возле раковины и стала ждать, когда патентованное средство подействует. За дверью, ведущей в лабораторию, раздались выстрелы. Дали детишкам игрушки с похмелья. Поморщившись от очередного приступа боли, подумала она, выстрелы то стихали, то нарастали. Как будто кто-то бегал по коридору и стрелял во всех, кого увидит. Гвен не понравилась перспектива встретиться с таким психом, и она, пошатываясь, поднялась на ноги и пошла к пистолету, лежащему там, где его оставила Дебра. Она не стала надевать пояс кобурой, а взяла только пистолет. Запасные обоймы сунула в карман комбинезона. Лекарство принесло слабое облегчение. Ее уже хорошо знобила и головная боль, казалось, навечно застряла в черепной коробке. Какие же русские суки, снова подумала она, придется лечиться их методами. Гвен не любила алкоголь, хотя, учась в институте, частенько его употребляла за компанию. Что такое похмелье, она знала не понаслышке, как знала и то, как лечить его в особо тяжелых случаях. С пистолетом в руке она доковыляла до спасительного шкафчика. Там был чистый спирт, используемый в качестве антисептика. Его было мало, но Гвен надеялась, что этого количества хватит. Ее ожидания оправдались. Боль утихла, хотя и не прошла совсем. Тремор всего организма тоже пропал. Алкоголь, выпитый на голодный желудок, даже немного ударил в голову. Уверенной походкой она подошла к двери и дернула за ручку. Дверь не поддалась. Черт, заблокирована. Выругалась она, но потом вспомнила, что при блокировке комплекса двери в неопасные помещения можно открыть личной картой доступа. Это сделано специально для облегчения работы спасателей. Не из всякого помещения стоит спасать при ЧП. Чуть приоткрыв дверь, она выглянула наружу. Никого не увидев, Гвен выскользнула в коридор. Опьянение начинало проходить, и вместе с уходящим алкоголем возвращалась головная боль. Она припомнила, что в соседней лаборатории хранили литровую емкость со спиртом, для каких-то своих надобностей, вроде как для обслуживания компьютерной техники. Пройдя по коридору, Гвен остановилась возле нужной двери. На их уровне двери были без прозрачных вставок, и посмотреть, что делается внутри, она не могла. Проведя карточкой по считывателю, женщина потянула дверь на себя. В последний момент она успела отскочить назад. На дверь изнутри лаборатории навалилось сразу несколько человек, и та распахнулась. Увиденное повергло Гвен в ступор. Ее бывшие коллеги выглядели как зомби из фильмов ужасов. Не хватало только гниющей плоти и соответствующего запаха. Пустые, словно рыбьи глаза, окровавленные рты и странное урчание, как будто издаваемое на вдохе, создавали сюрреалистичную картину. Наверное, там бы ее и сожрали, но неожиданно для самой себя она увидела свою руку с зажатым в нем пистолетом, направленную прямо в лоб ближайшего коллеги. Гвен осталось только надавить на спусковой крючок, что она и сделала. 4 раза дернулся пистолет в ее руке, и 4 трупа, раскинув мозги, завалились на пол. Ее затрясло крупной дрожью. На этот раз не от похмелья. Хотелось бросить пистолет и забиться куда-нибудь в угол. Но трезвым умом ученого она понимала, что это путь в никуда. Пока она в шоке от произошедшего стояла посреди коридора, из-за поворота, ведущего в северную часть комплекса, послышались шаркающие шаги. Еще зомби. Зазвенела тревогой в голове новая мысль. Дверной проем в кабинет был завален телами убитых. Гвен кинула взгляд в сторону своей лаборатории, но оттуда уже подступала группа зомби, пришедшая на шум из восточного крыла. Пистолет сам собой прыгнул на уровень глаз, и Гвен опустошила его магазин, с первого выстрела попадая точно в голову. Быстренько сменив его, женщина оглянулась в сторону северного крыла. Первые зомби уже вышли из-за поворота и, постепенно ускоряясь, двигались в ее сторону. Снова заговорил пистолет, укладывая живых мертвецов. Не было ни одного промаха, что на задворках сознания сильно удивило Гвен, но думать над этим ей сейчас было некогда. Пока не появились новые зомби, она быстренько зарядила пистолет последним магазином, хотя в старом еще оставалось 2 патрона. Снова почувствовав себя уверенней, Гвен оттащила трупы от двери и запрыгнула внутрь, захлопнув за собой дверь. Только убедившись, что в комнате больше никого нет, она дала волю чувствам и прооралась во все горло, проклиная всех на этом свете. Кое-как успокоившись, Гвен нашла заветную бутыль со спиртом и сделала хороший глоток, даже не разводя его. Огненная жидкость обожгла горло и разлилась огнем по животу, чтобы тут же ударить в мозг. Пошатываясь, женщина прошлась по чужим владениям, надеясь найти что-нибудь полезное. Но ни еды, ни запасных магазинов к пистолету в лаборатории не нашлось. Собрать боеприпасы с трупов она сразу не догадалась, А сейчас ее никто не заставит выйти в коридор добровольно. Сама лаборатория больше напоминала бухгалтерию из-за большого количества бумаг. Здесь проводились расчеты по модификации генома. Именно по ним Гвен работала с вирусами. Прихватив емкость со спиртом, она села на пол за самым дальним столом. Место было ничем не хуже других, но здесь ее не сразу найдут, если зомби все-таки выломают дверь, а спасатели и так будут обшаривать все углы. Сколько она так просидела, Гвен не помнила. Периодически она впадала в полудрему от алкоголя и просыпалась от головной боли. Потом алкоголь перестал помогать, но она продолжала проваливаться в беспамятство от все чаще появлявшегося помутнения сознания. В одно из пробуждений она услышала щелчок открывшейся двери и противный скрип, который возникает, если открывать дверь очень медленно. С трудом разлепив глаза, она принялась ждать. Это вряд ли были спасатели. Те обязательно спросили бы, есть кто живой или нет. Из-за края стола показалась странная голова в вязаной маске и с очками на пол лица. Кто бы это ни был, он не издавал ни звука. Вот он поднял перед собой руки и показался полностью, сделав шаг в сторону. В это время от двери раздался новый скрип и шаркающие шаги. Гвен хорошо запомнила этот звук. Звук шагов зомби. Ее взгляд сместился на грудь странного мужчины в маске и уткнулся в размазанные следы крови. Фуцкингшит, выдохнула Гвен, мгновенно все поняв. Это не спасатель, а какой-то зомби-мутант, маскирующийся под нормального человека. Пистолет уже оказался направлен прямо в лицо с очками, и она нажала на спусковой крючок. Брызнули осколки, и тело зомби-мутанта упало на спину с жутким грохотом, которого она не ожидала от его худощавого тела. Даже по полу прошла волна сотрясения. Не глядя на убитого, Гвен взвелась на ноги и посмотрела в сторону входа. От двери шел молодой парень в грязной одежде. Его лицо было исцарапано и покрыто коркой немного подсохшей свежей крови. Она выстрелила в испуганное лицо парня, почему-то не похожее на тупую физиономию зомби. Гвен успела подумать, что ошиблась, но мысль прервалась вместе с ударом, оторвавшим ей голову. Глава 17. «Попала, сука!» – прорычал Яр, ощутив, как пуля пробила глазницу. Дальше, вместо мгновенной смерти, произошла легкая дезориентация в пространстве, и он с грохотом упал на пол уже в теле робота. Драгоценные мгновения ушли на осознание произошедшего. Дух передал картинку, как дурная американка стреляет пору в лицо. Яр уже ничего не успевал сделать, даже в ускорении, но он все равно поднялся на ноги. Короткий, и уже ни на что не влияющий, взмах рукой, лишил женщину головы. «Свежакам надо помогать», — хмуро произнес дух. «Все, кончился из меня помощник», — также хмуро ответил Яр. «Это была самозащита», — кивнул он на обезглавленное тело. «Верю». Покладисто согласился дух. «Она бы тебе все остатки брони последними пулями исцарапала. За такое только убивать надо. Не выеживайся», — осадил его Яр. «Все ты прекрасно понимаешь. Теперь я буду действовать по своим правилам в улье. А кому не нравится, я понял. Пример перед тобой лежит». Яр перевел взгляд на пара. Парню помочь было невозможно. Пуля, выпущенная в упор, вынесла ему весь затылок с мозгами. Яр постоял над телом, мысленно пожелав парню удачи на том свете, и вышел в коридор. «Показывай, где у них лаборатории». Внутри него воцарился холод. За короткое время Яр успел немного привязаться к парню. «А тут такая глупая смерть. Нам на первый этаж. Там у них нормальные лаборатории без всякой биоопасной дряни», — ответил дух. «Но я бы посоветовал собрать немного пистолетов и все боеприпасы. Когда ты освоишься со своими способностями в достаточной степени, то сможешь копировать патроны. А для этого нужно сырье». «Логично, только у меня рюкзак на другом теле. Предлагаю сначала подготовить оборудование и реактивы, а потом тело менять. Не зря же я его поменял после попадания в голову. Как там моя черепушка? Кстати, довольно неплохо. Глазницу эта баба тебе разворотила, но свод черепа пуля уже не пробила», — обнадежил его дух. «У тебя начала меняться структура костей. Они становятся тяжелее и прочнее. Если бы она попала тебе в лоб, то не факт, что смогла бы его пробить. Все-таки у нее глок под обычный пистолетный патрон, а тело ты мог поменять от испуга, на уровне рефлекса. Некогда было пугаться. Слишком это произошло неожиданно. Похоже, у этой дуры прорезалась способность, дарованная Ульем», — задумчиво ответил Яр. «Значит, я зря дернулся, и парня можно было спасти, убив эту суку раньше?» «Да», — согласился дух. «Мешает только, ежели да кобы. Все мы крепки задним умом. Чтобы не попадать в дальнейшем в такие ситуации, предлагаю провести испытательные стрельбы. Будем стрелять мне в голову из разного оружия разными патронами, да. Причем не просто стрелять, а учитывать количество выстрелов до начала разрушения твоего черепа. Тем более, изменения в твоих костях продолжают происходить, и серии экспериментов придется проводить по новой на регулярной основе. Ты сейчас, что за пургу несешь? В полном недоумении спросил Яр. Ну как же, надо же знать точно, стоит тебе следующий раз убирать голову из-под пули, или не стоит. Психолог доморощенный, расслабился Яр. Так пуля у меня в черепе осталась, ну да, хоть что-то у тебя теперь в голове есть. Раньше совсем пустая была, подтвердил дух со смешком. Есть предложение, как ее извлечь без вскрытия черепа. Развивай способность, потом сниму тебе блокировку, и ты сможешь использовать эту пулю, как сырье для создания другой. Неплохая идея, согласился Яр, поднявшийся к тому времени на первый этаж. Показывай, куда дальше идти. Добравшись до нужной двери, он открыл ее. Зомби, радостно прыгнувший на Яра, получив небольшое дополнительное ускорение, полетел дальше со сломанной шеей. Почему именно эта лаборатория? Поинтересовался он, осматриваясь. Всего один пустыш, ничего не разломано и большая часть необходимых химикатов уже здесь. Остальное будет нетрудно принести. К тому же в этой лаборатории есть установка для изготовления шприц-тюбиков мелкими партиями. Как раз подспек можно использовать. Одноразовые шприцы удобнее в плане дозировки, а инфекция в улье не страшна. Это она тебе не страшна, а вне твоего тела бактерии и прочие микроорганизмы чувствуют себя прекрасно и могут испортить любой препарат. Шприц-тюбик не позволяет вводить лекарство полностью. Много остается. Привел последний аргумент Яр. Здесь применена интересная доработка в конструкции. Препарат выдавливается не сжатием мягкой емкости двумя пальцами. Отсек с лекарством как раз жесткий. Для выдавливания содержимого используется промежуточная эластичная мембрана, в результате лекарства в шприце не остается. Давай испробуем твой агрегат. Если вещь стоящая, то постараюсь утащить установку на стаб. Не получится. Она тяжелая и большая. Тем более, могут скоро вернуться наши друзья с мясокомбината. Ничего не забыли? Спросил Яр. Нет, останется только горох загрузить и подождать. За процессом я прослежу через компьютер. Хорошо. Яр улегся на пол лицом вниз и сосредоточился. Момент смены тела и на этот раз удалось перенести без потери сознания. Его сопровождала лишь короткая дезориентация в пространстве. Ты перекинулся, сообщил дух то, что Яр и так понял. Болела простреленная глазница. Он поднялся с пола и скинул с себя рюкзак. В нем нашел пакет со свежедобытыми горошинами. Яр еще в лесу на стоянке перебрал добычу из споровых мешков зараженных. Он отсчитал 5 штук и закинул их в смеситель. Теперь оставалось только ждать. Чтобы не терять время, Яр вновь подхватил рюкзак и достал на этот раз одноразовый шприц со спеком. Немного подумал и воткнул его себе в щеку, рядом с поврежденной глазницей. Место укола значения не имеет, заметил дух. Имеет значение, что мне кажется. А кажется мне, что так спек быстрее подействует, ответил Яр. В общем-то, он уже подействовал, вижу. Но здесь даже самовнушение роли не играет. Он просто так действует, и все. Как самочувствие? Нормально, жить буду. Через полчаса отвар будет готов. Готов так готов, согласился Яр, рассматривая разбитые очки. Запасных у него с собой не было, а эта дура умудрилась попасть в глаз, на котором была закреплена последняя камера. И хотя в саму камеру пуля не попала, повреждение тонкая электроника получила несовместимые с дальнейшей работой. Здесь фотокамер нет? Спросил он у духа, на всякий случай. Откуда? Режимный объект. Ты уверен, что стоит идти в теле робота, и с таким дополнительным грузом? Озадаченно поинтересовался дух, наблюдая, как Яр набивает рюкзак под завязку патронами из оружейной комнаты. Нет, я пойду в теле мумии, а тело робота вместе с рюкзаком уберу в пространственный карман. А ты не подумал, что этот карман не безразмерный? Или думаешь, достаточно взвалить на спину какой угодно предмет и карман подстроится под него? Вообще-то, я так и думаю, ответил Яр. Ведь в какой бы позе я ни совершал обмен телами, у меня не отсекало ни руки, ни ноги. Значит, они не выходили за размер пространственного кармана. Логично, если допустить, что карман завязан на геометрические размеры, а не на объем. Хотя теоретические выкладки, оставленные альбиносом, указывают, что вариант с объемом более вероятен. В голове не укладывается. Остановил сборы Яр. Как на объем? Оптимальная форма – это шар, пузырь пространства в другом измерении. Ключевое слово – в другом. Это для нас сфера имеет оптимальное соотношение объема и поверхности. В другом измерении не важен линейный размер. Можешь вытянутую веревку туда сунуть, и она поместится, если занимает определенный объем, а остальное доступное пространство равномерно распределится над ней. То есть, сообразил Яр, осталось выяснить, какой объем нам доступен, уточню, доступен сейчас, возможно, карман удастся прокачать, или, наоборот, он сжимается по мере использования, а тебе изначально выделили пространство с запасом. Где у нас мусорные мешки? Он оставил раздутый рюкзак в покое. Нюансы будем выяснять в процессе познания. Как я заметил, это здорово экономит время и увеличивает количество шишек. Дополнил дух, показывая Яру местонахождение мешков. Аккуратно действуя когтями, Яр вскрыл упаковку и отделил от рулона несколько больших мусорных пакетов. Они были из толстого полиэтилена. Раскрыв горловину и помахав мешком перед собой, он завязал ее, получив легкий объект, имеющий приличный объем. Наполнив, таким образом, с десяток пакетов, Яр приклеил их на себя скотчем в разных местах. Габариты переместившихся в карман фрагментов сможешь оценить? Не надеюсь я на излишнюю щедрость богов. Поинтересовался он у духа. Легко. Можешь перекидываться. Яр опять улегся на полу. На этот раз на спину, потому как пакеты он крепил исключительно спереди, привычно сосредоточился и совершил обмен тел. Предел 380 литров. Услышал Яр голос духа, когда прошла дезориентация. Значит, можно дополнительно что-нибудь прихватить. Обрадовался Яр, поднимаясь на ноги и сбрасывая с себя остатки мешков, срезанные, как бритвой при обращении. Рано радуешься. Нужно ведь проверить зависимость не только от объема, но и от массы. Охладил его пыл дух. В общем-то, это легко сделать, учитывая различия в строении твоих тел. Надувай новую партию мешков. В любом случае тебе назад перекидываться. Будем надеяться, что верно первое правило, оптимистично произнес Яр. Он начал крепить к себе новые мешки, попутно обдумывая, что еще прихватить с собой в пространственный карман. Попробуй мешки лепить на кисти рук и стопы. Проверим теорию о распределении объема, предложил дух. Да, Яр задумался. А как, по-твоему, осуществляется отсечение лишнего объема? Он указал на обрывки пакетов для мусора, отодвинутых в сторону. Не случится ли так, что мешки переместятся, а моя голова нет? Сомневаюсь, что боги не продумали этот момент, ответил дух. Твои тела, скорее всего, имеют наибольший приоритет. Ведь ни пол, на котором ты лежишь, ни прочие поверхности, при обмене не обрезаются и не помещаются в пространственный карман. Ты прав, согласился с ним Яр, прицепляя последний мешок и укладываясь на пол. Я готов, следи. Да куда ж я денусь-то? Проворчал тихонько дух. Ну как? Спросил Яр, в очередной раз, поднимаясь с пола. Зависимость есть только от объема. Снова порадовал его дух. Можешь и дальше набивать свой рюкзак. Я бы с удовольствием, только в него много уже не напихаешь. А запас по объему, который можно прихватить с собой, остается приличный. Есть мешки для трупов. Они здесь на совесть сделаны. Герметичные и из крепкой водонепроницаемой ткани. Показывай, где они лежат. Хочу с собой запас химикатов прихватить. Очень уж самодельная минералка вкусная получилась. Яр как раз подошел к столу и допил остатки жидкости из литровой колбы. Как ни странно, во всем исследовательском комплексе не оказалось минералки. То ли ее амир не пили из принципа, то ли было запрещено употреблять любые газированные напитки на территории лаборатории. Потому как даже вечных спутников американцев Кока-Колы и Пепси здесь не было, только чай и кофе. Обнаружив наличие отсутствия такого важного для себя напитка, Яр уже хотел идти в город и пройтись по ближайшим ларькам, но дух предложил другое решение. В минералке Яру важен был состав растворенных в воде веществ, но никак не пузырьки. Поэтому оставалось найти нужную пропорцию из смеси солей, которых на складе хранилось с избытком. Сначала они повторили состав той минералки, что понравилось Яру больше всего, а потом методом проб и ошибок смогли улучшить его еще больше. Теперь ему не требовалось пить минералку литрами, а на вкус она воспринималась, как наивкуснейший напиток. При этом если Яр выпивал слишком много за раз, то жидкость становилась приторной до одури, и при всем желании дальше пить ее он не мог. Химикатов у нас на базе и так хватает. Просто не додумались раньше сами создавать минералку, подбирая состав. Кроме того, заготовленной сейчас сухой смеси, тебе хватит на пару кубометров минералки. Зачем больше-то? — возразил дух. — Лучше прихвати оборудование. Та же компактная вакуумная камера для приготовления концентратов оказалась очень полезной штукой. Жаль, установка для производства шприц-тюбиков не впишется в отведенные габариты. Использовать вакуумную камеру для выпаривания воды из отвара предложил дух. Яр сначала не понял, зачем это нужно. Он мог унести много груза без всяких дополнительных сложностей. Но дух его все же убедил попробовать приготовить концентрат. На складах имелись носимые аптечки вроде автодоктора с автоматическими инъекторами. Их использование могло облегчить Яру жизнь. Дух постоянно следил за его состоянием, и в случае необходимости мог отдать команду устройству на введение нужного препарата. Ведь не всегда можно остановиться и сделать глоток отвара или поставить себе укол спика. И если последний можно было легко разместить во внутренней емкости автодоктора, то отвар горошины был для этого слишком объемным. Путем выпаривания лишней воды удалось довести его концентрацию до вполне приемлемой величины. Оказалось, что при повышении концентрации стабильность действующих веществ в отваре падает. Можно было их стабилизировать, но стабилизатором оказался тот самый яд, который они удаляли с помощью нагрева. Выходил замкнутый круг, в котором пришлось искать золотую середину между концентрацией и длительностью хранения. Если успеем, то за установкой можно будет вернуться. Повторил ранее высказанную идею Яр. Время перезагрузки этого кластера довольно большое. Должны успеть, а вот камеру заберем. В принципе, ее не так сложно изготовить самостоятельно, но промышленный образец лучше любой кустарщины. Добавил он. На берег Яр вышел совершенно не уставший. При этом аптечки, закрепленные на груди, не подавали признаков жизни. А неплохой прогресс, однако, у меня за последние дни произошел. Похвалил Яр сам себя. Вот вроде пожилой человек, а играешься как ребенок. С осуждением проговорил дух. Для чего тебе понадобилось воду аж до крыши поднимать? Мог же спокойно спуститься ножками. Яр достал из бокового кармана обычный отвар и сделал глоток. Одежда, подобранная Федором, была буквально усыпана карманами. Поэтому Яр не стал себе искать другой рюкзак, а распихал самое необходимое по этим карманам. Мог, но интересно же, ответил он духу. Я хорошо чувствую большие объемы воды. Чем ее больше, тем она послушнее. Имея автодоктора, я ничем не рисковал, а испытать свои возможности захотелось. Ты грубее с ней действуешь, когда воды много, вот и кажется, что она послушнее. Дух, а ведь в речной воде куча всяких бактерий, инфузорий, личинок и даже рыбы, но она меня слушается. Скорее всего, дело именно в количестве. Больше ничего предположить не могу по этому поводу. Может, есть какой-то гипотетический принцип послушности, зависящий от объема воды и содержания в ней живых организмов. За несколько лет мы это выясним. Или можно начать ставить эксперименты. Хмыкнул дух. Тоже несколько лет уйдет. Значит, возможен вариант, когда соберется большая толпа, и я смогу с ней сделать все, что захочу. Живодер. Отчетливо хихикнул дух. Очень сомневаюсь, что из тебя получится великий уничтожитель Орды. Такое количество зараженных в одном месте может быть недостижимо, так как толпа получится очень большой, или твой дар не сможет охватить необходимую площадь. Печально. Улыбнулся Яр, ничуть не расстроившись. Пошли машину смотреть. Да что ей сделается? Следов перезагрузки я не вижу, а украсть ее не могли. Иногда люди действуют по принципу: ни себе, ни людям. Что не смогут украсть, могут утопить. Ниоткуда здесь людям взяться. Успокоил его дух. Ясно все с тобой. Яр продолжил двигаться по лесу, ориентируясь на подсказки духа. Но законы подлости никто не отменял. Стоянка оказалась нетронутой, чего внутренне опасался Яр. На той стороне тоже было тихо. Слазив на дерево, он отмотал прицел с ветки. Машина немного пофыркала, но завелась и после прогрева заработала ровно. На этот раз Яр ехал медленно, и хотя время, затраченное на пересечение реки, было больше, устал он значительно меньше, чем в прошлый раз. Аптечка опять осталась неиспользованной. Дух. Мне кажется, что энергия дара тратится в основном на первичное воздействие. Поддержание воды в уже твердом состоянии сил требует значительно меньше. Не совсем верный вывод, возразил дух. Главную роль играет скорость воздействия на воду. Хм, ты прав. Яр выехал на берег и покатил в сторону промзоны. Недалеко от границы он остановился и принялся рассматривать стаб через камеру, закрепленную на прицеле. Вроде бы пусто, сказал дух. Я тоже ничего не заметил. подтвердил Яр, откладывая прицел в сторону. Границу пересекли без происшествий, но когда машина подъехала к цеху, который использовался как разгрузочный, дух заявил: «Интересные гости здесь бывают, оказывается». «Не понял, и ты только сейчас мне об этом говоришь?» – возмутился Яр. Глава 18. «Гости уже ушли», – успокоил его дух. «К тому же они даже не заходили на наш стаб. Какие же это гости? Просто прохожие получаются», – успокаиваясь, ответил Яр. «А что с зараженными? Прошли, не задерживаясь. Видать, спешили». Яр загнал машину в цех и приступил к разгрузке. Сразу начал сортировать продукты, которые ему были не нужны, но чем черт не шутит, вдруг понадобится, а они уже есть. Это лучше, чем обратная ситуация. Но часть продуктов он все-таки оставил в машине, так как срок хранения у них был ограничен. Видимо, Федор планировал съесть их в первую очередь. Разбирая оружие, прихваченное из магазина, Яр поинтересовался у духа: «Ты не обратил внимания, на мясокомбинате нет токарных или фрезерных станков. Тебе ружья рассверлить под 12,7 патрон надо?» — уточнил дух. «Были в прошлый раз, но они не подошли бы для твоих целей. Может, в эту перезагрузку попадется что-то более продвинутое или не такое раздолбанное». Яр закончил стаскивать вещи, разложил их по своим местам, перекинулся в робота и разобрал рюкзак. Вакуумную камеру поставил на стол в комнате, отведенной под лабораторию. Электричество было давно подано в сеть, сохранившуюся в убежище. Пока Яра не было, она запитывалась от аккумуляторов через преобразователь. Система наружного наблюдения, установленная им, потребляла небольшое количество энергии. Емкость тяговых батарей с электрокаров позволяла оставлять убежище без присмотра на пару недель. Автоматическую подзарядку батарей Яр решил не использовать, потому что шум работающего генератора или запах выхлопа мог навести зараженных на его убежище. Лучше потерять часть записи видеонаблюдения, чем все убежище. Закончив со всеми первостепенными делами, Яр наконец-то решил посмотреть на гостей, про которых говорил дух. Усевшись перед монитором, он сказал: «Ну, показывай своих гостей. Я думал, ты про них уже забыл, а я не тороплюсь. Показывай». На пределе возможного, камера, направленная на черноту, показала, как из нее выползают серебристые комки. Причем на самой черноте они тоже были черного цвета и только перейдя на нормальный кластер, изменили окраску на серебристую. «Скрипберы?» — полуутвердительно спросил Яр. «Они самые», — подтвердил дух. «Заметь, как быстро они двигались по черноте». Видео перескочило назад, показывая стремительное приближение двух черных точек к границе между кластерами. Дальше Яр увидел повтор того, как они медленно пересекли границу и замерли. Спустя пару минут скрипберы оживились и быстро исчезли из поля зрения камеры. «На другие камеры они не попадали?» «Нет», — ответил дух. «Тебя мало интересовала та сторона. Хорошо, хоть эту камеру установил. Я же не думал, что у нас такие необычные соседи», — задумчиво проговорил Яр. «Это все?» «Нет, они вернулись назад через пару часов. Ситуация повторилась, но в обратной последовательности. Замерли после пересечения границы?» «Да, вероятно, переход между кластерами с большой разницей в константах хорошо бьет по их мозгам. В книге про людей, попавших на черные кластеры, говорилось то же самое. Давай еще раз и подробнее про константы», — попросил Яр. «Черные кластеры отличаются от обычных смещением одной из констант в большую сторону, или это какая-то базовая константа, отвечающая за структуру вещества. Поэтому на них происходит столь странное явление. Для чего их пасечник включил в структуру своего мира, интересно? Обычных миров и так бесчисленное количество, но он воткнул именно черные кластеры. Для скриберов, возможно, это их естественная среда обитания». В книге было смутное указание на взаимосвязь скриберов и черных кластеров. Если Улей бесконечный мир, то с помощью черных кластеров можно ограничивать отдельные области друг от друга. Выдвинул еще одно предположение Яр. Для чего? Элита нуждается в ограничении развития. Как пример, у них же нет никаких естественных пределов. Зараженные, при достаточном питании, могут расти бесконечно. Если они вдобавок становятся разумными, то в Улье места для людей не останется. А ведь первоначально он создавался именно для них. Это тоже не больше, чем допущение, — возразил дух. Улей создавался как экосистема. Любая экосистема является сбалансированной, то есть саморегулирующейся. Я согласен с теорией ограничения размеров элиты, но не согласен, что главным в Улье является человек. Хрен редьки не слаще, — махнул рукой Яр. Нам нужна практическая польза от наличия черных кластеров. Теории сыт не будешь и от элитника не отобьешься. Чтобы понять практическую пользу, надо сходить до черноты и пощупать ее ручками. Точно, не сейчас, отказался я от такой идеи. Нужно дождаться возвращения наших друзей с мясокомбината. Потом наведаться туда и проверить его на наличие полезных вещей. Камеры с оптикой установить на трубу. Поведение скриберов стоит изучить более основательно, прежде чем соваться к ним. В городском кластере стоит побродить. Хорошо бы пробежаться подальше и узнать, какие кластеры нас окружают. Немноговато задач ты себе запланировал, а чем мне еще заниматься? Людей искать я пока не горю желанием. Двоих нашел, так они поубивали друг друга. Помрачнел Яр, вспомнив Федора. Следи за округой. Я схожу, запущу генераторы, включу на зарядку аккумуляторы и сам подзаряжусь. Потом перекинусь и займемся золотом. Он бросил взгляд на расстеленный на полу кусок мешка для трупов, на котором лежала внушительная горка золотых украшений. Яр заканчивал очистку золота, собирая последние атомы из кучи шлака, оставшегося от украшений. Он сидел в позе лотоса. Яр никогда не считал ее удобной, но она оказалась довольно устойчивой и не мешала концентрации. Благодаря инъекциям спика, его суставы обрели исключительную подвижность. Яр мог, не напрягаясь, принять не только позу лотоса, но и выполнить любую другую асану. «Элитник с компанией двигаются от мясокомбината в нашу сторону», — сообщил дух. «Это хорошо, а то я уже заскучал», — отозвался я ровным голосом. «Как пройдут мимо, сообщи. Буду готовиться к восхождению. А смысл сейчас лезть на трубу? У тебя нет кабеля достаточной длины для подключения камеры к регистратору. Зато у меня есть кабель питания, который я могу протянуть наверх и уже через него запитать видеорегистратор, установленный рядом с камерой». Не теряя концентрации, монотонно ответил Яр. «Ты же дотянешься до верха трубы, или тебе зря жемчужину скормили вчера?» «Без проблем», — быстро ответил дух. «Но после еще одного шарика я смогу достать до верха трубы прямо из убежища, а не с крыши цеха, как сейчас». Яр не успел ответить, так как, задумавшись над словами духа, перестал концентрировать внимание на бывших ювелирных изделиях. Столбик золота миллиметрового диаметра, который он создавал, резко прибавил в размерах. «Что я испортил на этот раз?» — расслабился Яр, прекратив использовать свою способность. «Ничего серьезного», — зацепил запасной инвертор. «Но ты скоро планируешь идти на мясокомбинат, а там должны появиться другие», — успокоил его дух. «Сколько до него метров по прямой?» 18.5. «Растешь, скоро придется уходить подальше для тренировок», — похвалил его дух. Интересная особенность при использовании дара выявилась совершенно неожиданно. Таким же образом, потеряв концентрацию в первый раз, Яр вытянул чистое золото, которое намного легче извлекалось, из ближайшего видеорегистратора и камер, закрепленных в очках. На тот момент радиус действия способности был небольшой, и оказалось достаточным переехать с золотом в дальний угол просторного помещения, а очки с поменянными камерами не надевать во время тренировок. Причем таким способом золото вытягивалось отовсюду, кроме уже изготовленных Яром копий. Чтобы снова использовать как сырье очищенное ранее золото, ему приходилось концентрировать на нем внимание. Хотя в этом случае сам процесс протекал намного легче. «Может, стоит снять ограничения и начать работать с любыми веществами?» — предложил Яр. «Ты с золотом умудрился два раза в обморок хлопнуться», — возразил дух. «Давай не будем торопиться. Злой ты», — притворно обиделся Яр. «Уйду я от тебя». Сборы были недолгими. Закрепив на спине меч с помощью тонкой веревки, Яр надел рюкзак и новые очки с камерами. Меч так и не удалось ни спрятать, ни достать из пространственного кармана, как получилось в прошлый раз. Делать под него ножны Яр посчитал лишней тратой времени. Привязать меч на спину веревкой — недолго. Вот если его доставать приходится, значит, дело, труба. Потом уже не до ножен, которые тоже надо как-то крепить и обеспечивать им определенную подвижность. Метровую железяку вытащить из плотно прижатых к спине ножен не всякий сможет. Таскать меч на поясе, как в средневековье, Яру было попросту неудобно. Рюкзак был практически пустой. В нем сейчас лежал только пакет с сухой смесью для минералки и пара полуторалитровых бутылок. Одна с отваром, а вторая с готовой минералкой. Пол-литровые бутылки с таким же содержимым Яр распихал по карманам, чтобы держать их под рукой. По ним же он разложил остальную мелочевку. Сверху в рюкзак он положил одну пару ботинок с толстой подошвой, доставшуюся от неизвестного человека, погибшего на мясокомбинате. Подтянув лямки рюкзака, Яр взял со стола двустволку. Ружье 32 калибра потребовало минимальной доработки под патроны 12,7-55 мм. Хорошо, что были именно эти патроны, а не более мощные, с утолщенной гильзой. Иначе браться за переделку ружья под них даже не стоило. Правда, проводить большую часть работ пришлось в теле робота, постоянно контролируя с помощью духа весь процесс. Станок, загрузившийся на этот раз, был не лучше того, что был в прошлую перезагрузку. Загубив два ружья из-за биения суппорта, Яру пришлось менять тело. После этого роль суппорта выполняли его руки. Все равно идеала добиться не удалось, но гильзы хотя бы не застревали в стволе из-за кривизны сверловки. Нарезы он даже не пытался сделать. Ружье планировалось использовать для стрельбы в упор, и здесь большую роль играла скорость перезарядки. Не находясь в теле робота, Яр долго бы выковыривал застрявшие гильзы. Смертельно долго. Путь по подземным коридорам до ближайшего к черноте цеха много времени не занял. На площадке перед воротами стоял электрокар. Его аккумуляторы давно требовали замены, по информации духа, и поэтому его было не жалко потерять. Чисто в округе, поинтересовался он у духа. На камерах никого не видно. Тогда поехали. Яр забрался на кар, чуть приподнял рога, нагруженные металлическим контейнером с торчащими из него трубами, и выехал на дорогу. Ворот и забора с этой стороны не было. Асфальт сразу переходил в высохшую грязь. Кар грузно переваливался по колдобинам, иногда усердно скребя по ним брюхом. «Далеко не уедем», — прокомментировал дух очередной скрежет. «Подтолкну», — оптимистично сказал Яр. «Сейчас низинку проедем, а там дорога ровнее будет». «Ну-ну», — иронично произнес дух. «Вон твоя низинка показалась. На руках переносить будешь?» Впереди, из-за очередного поворота, показалась большая лужа, причем, без следов объезда. Высокая трава скрывала ее от камер. «Как там дно?» — на всякий случай спросил Яр. «А никак», — хихикнул дух. «Колея такая, что на брюхо сразу сядешь. Печаль гложет меня, дух», — грустно произнес Яр, медленно подъезжая к луже. «На тебя глядючи, ты чего опять под древнего старца косишь? Ну, так ведь глуп ты и неразумен». Все так же печально ответил ему Яр, заезжая прямо на воду. «Али у тебя склероз, надо с этим что-то делать», — печально проговорил уже дух. «Может, я и правда глупею, вдруг от обилия информации я становлюсь узколобым, в смысле у меня сужается горизонт восприятия, ты сам понял, что сказал». Яр выехал на твердую почву и бодро покатил по сухой дороге. «Возможно, оказывает влияние копирование моего способа мышления, но не думаю, что причина в этом. Я-то нормально соображаю. Вот скажи, что ты делаешь с имеющейся у тебя информацией?» «Храню, помню. А что я еще с ней делать должен?» — удивился дух. «Покопайся в своем хранилище на эту тему. Вдруг чего умного найдешь», — посоветовал Яр. «Хранить информацию и флешка может, и библиотека, и даже каменные плиты с клинописью. Но это не делает их умнее». Дальше ехали молча. Яр рулил, поглядывая по сторонам. Когда до черноты осталось пара километров, он приподнял рога погрузчика повыше и прибавил скорости. Дух продолжал молчать. Недалеко от границы с черным кластером сначала вырубились камеры на маске у Яра, а чуть позже заглох электрокар. Прокатившись по инерции с десяток метров, он остановился. Яр вылез из-за руля и подошел к рогам погрузчика. Обрезав веревки, он подхватил из контейнера первую связку из труб. Не спеша, перенеся все элементы конструкции и необходимый инструмент поближе к границе кластера, Яр приступил к ее сборке. Сначала разложил по своим местам три опорные плиты. Далее пришла очередь труб, которые он соединил переходниками, удлинив их до 4 метров. Потом закрепил каждую из них одним концом на специальной центральной площадке. Дальше было самое сложное. Свободные концы нужно было закрепить на опорных плитах, получив, таким образом, трехгранную пирамиду. Сцепив внизу опоры стальными тросами, чтобы они не разъехались, Яр окинул взглядом получившуюся конструкцию. «Должна выдержать», — вынес он вердикт, но дух так ему и не ответил. Пожав плечами, Яр подпрыгнул и уцепился одной рукой за верхнюю площадку. Второй рукой он закрепил на ней полиспаст, который прихватил в свое время из охотничьего магазина. Неизвестно, зачем там была нужна эта система блоков с грузоподъемностью в тонну, но Яру она сейчас очень пригодилась. Проверив надежность крепления, он ухватился за нижний блок и плавно опустился на землю. Веревка у полиспаста была длинная, что тоже сыграло свою роль при его выборе. Сделав еще одну ходку к кару, Яр принес металлический контейнер. Его он закрепил за нижний блок полиспаста с помощью тросов. Подтягивая веревку, он поднял контейнер на максимально возможную высоту. Получилось 3 метра от дна контейнера до земли. Веревку он закрепил в фиксаторе, приваренном к одной из опор. Далее последовал немного монотонный, хотя и не тяжелый физически, процесс с наполнения контейнера. Лопата на длинной ручке позволяла закидывать землю на нужную высоту. Сначала Яр носил ее со стороны, а потом сообразил, что лучше брать землю в центре пирамиды, тем самым увеличивая амплитуду движения груза. Убедившись, что земли в контейнере достаточно, он вытащил ботинки из рюкзака и переобулся. «Дух, ты там живой?» Вконец обеспокоенный его длительным молчанием спросил Яр. «Ты же видишь, как бы ты делал это без меня?» Отозвался, наконец, дух. «Не мешай, я занят, но и за тобой поглядываю». «Занят так занят», успокоился Яр. На рычаг фиксатора веревки он повесил пустое ведро, а над ним закрепил пластиковую канистру с водой. Выдернув из дна канистры заглушку, Яр проследил, чтобы вода попадала в ведро. Подхватив оставшуюся веревку, он поспешил к границе кластера. В его распоряжении было всего 10 минут. Именно столько требовалось времени для наполнения ведра водой и разблокировки веревки. Быстренько добежав до ясно видной в зрении духа границы, Яр отмерил небольшой запас веревки и прикрепил ее к страховочному поясу. «Ну поехали», — сказал он больше самому себе и сделал шаг за границу кластера. Легкая дезориентация быстро прошла. Яр принялся оглядываться и прислушиваться к своему состоянию. А посмотреть было на что. Он находился в пузыре, стенки которого то приближались, то удалялись от Яра. Самочувствие, напротив, ничем необычным себя не проявляло. «Не стой столбом», — раздалось ворчание духа. «Переступай с ноги на ногу, так, чтобы подошва одного из ботинок не касалась земли. Что происходит?» — спросил Яр, послушно выполнив указание духа. «Потом», — отмахнулся тот, — «мне надо сделать некоторые замеры». 2 минуты Яр послушно перетаптывался по хрустящей под ногами черной траве. «Уходи отсюда, на первый раз достаточно», — раздался голос духа.